Облака летят в дали дальние, вы мою мечту не видали ли? Вы мою судьбу не предвидели. Облака зимы, птицы дивные, расплету сегодня я косоньки, а за облаками две звездоньки затанцуют на небе просто так. Это я и ты, мой смешной чудак. Наша любовь не оборвется, знаю, весной все исполнится. Вдаль улетят за околицу наши мечты, ясны горлицы. Вспомни мы встречу, да, у колодца, где отражалось яркое солнце, и невозможно было напиться той ледяной сладкой водицей. И по траве, да, по измятой буду бежать долго куда-то, чтобы опять встать у колодца и целовать зимнее солнце. Я пела эту песню в один из зимних дней для девочки-подростка, доченьки моей. Она в тот день скучала, она в тот день грустила. «А есть вообще любовь?» — доченька спросила. «Ах, детские заботы, смешные и понятные. Решить их можно быстро одной лишь шоколадкой. Конечно, есть любовь. Хочешь, покажу? Сегодня звездопад. Ты подойди к окну. Увидишь, как мерцают желтые огни. Все потому, что в небо звезды влюблены. И воздух весь пропитан морозом декабря. Оставит утром иней влюбленная заря. Снежинки любят землю, кормушки воробей, а мамы очень любят обнимать детей. Все в жизни очень просто. Я тебя люблю. А если будет грустно, пой песенку мою. И по траве, да, по измятой буду бежать долго куда-то, чтобы опять встать у колодца и целовать зимнее солнце. И по траве, да, по измятой буду бежать долго куда-то, чтобы опять встать у колодца и целовать зимнее солнце.